Глава 18. Мистика, мистика. После того, как авианосец Струман прибыл в район расположения эскадры, Фенхель улетел со своей свитой на базу, но это не облегчило участь капитана авианосца Форд, ставшего главкомом эскадры и получившего головную боль в виде исчезнувшей субмарины и неизвестного монстра, вынырнувшего из-под воды несколько часов назад, напугавшего до икоты не только матросов, но и видавших виды морских пехотинцев. Долго обсуждали это явление и старшие офицеры кораблей эскадры, однако так и не пришли к единому заключению, что или кого они видели. Оставшийся на авианосце глава отдела агентства национальной безопасности по изучению аномальных явлений Лес Вайнбергер предложил капитану свою версию происходящих событий, и Хан Бола вынужден был признать, что гипотеза эксперта имеет право на существование, тем более, что основывалась она не на слухах и фантазиях свидетелей появления зеленых человечков, а на фактах, количество которых достигало уровня достоверности. «Работаем по протоколу ТАТ», — объявил он команде авианосца и капитанам остальных судов эскадры. «Готовность 01». Аббревиатура ТАТ означала угрозу нападения, threat of attack, а готовность формата 01 — императив предбоевой тревоги, сменивший настоящую боевую тревогу, уносившую много энергии и физических сил. Однако предбоевая тревога могла в любой момент перерасти в боевую, и моряки эскадры чувствовали себя неуютно. Распоряжение командира эскадры никого не обрадовало, заставляя всех держаться в напряжении и ждать атаки неведомого противника. Тем более, что под водой рядом с эскадрой шастала страшная русская субмарина, а также кружил змееподобный монстр, похожий на гигантского кальмара. Приходилось терпеть. После отлета командующего Южным флотом с борта авианосца Трумэн спустили подводный батиплав «Мистик» под командованием капитана Чарльза Крида с экипажем из 3 человек. Отряд морских котиков в составе 5 бойцов и командира Роберта МакЮина занял места в отдельном отсеке аппарата. И «Мистик» ушел под воду, имея задание найти на дне исчезнувший «Канзас», так и не подавший о себе вестей. Сопровождала батиплав субмарина «Техас» класса «Вирджиния», точно такая же, что и «Канзас», с теми же характеристиками и с тем же вооружением. Разве что глубина погружения «Техаса» была чуть больше, до 800 метров. Через час «Мистик» достиг расчетной глубины в 0.5 мили и начал обследование холмистого дна океана, то понижавшегося до глубины в милю, то поднимавшегося на сотни футов сетью валов. «Техас» завис на глубине 600 метров. Его капитан Эрни Барк нервничал, прекрасно осознавая уровень опасности, которой подвергался экипаж, но был вынужден подчиниться приказу и заставлял подчиненных, образно говоря, держать пальцы на рукоятях револьверов. Разделить участь экипажа «Канзаса», которого он считал потопленным русской субмариной, он не хотел. К тому же еще больше не хотелось повстречаться с кальмаром, испускавшим жуткие звуки. Подогревали воображение рассказы бывалых подводников, якобы знавших свидетелей встреч с чудовищами глубин наподобие гигантских осьминогов и древних ящеров, заканчивающихся трагически. Отдав приказ сдержать постоянную связь с батиплавом, Барк забежал в свою капитанскую каюту, сделал пару изрядных глотков виски «Рейнбоу Хорс» и, повеселевший, снова вернулся в пост управления. Несколько часов оба подводных судна кружили над местом боя «Канзаса» с российской подлодкой, постепенно расширяя радиус поиска и отклоняясь к юго-западу. Устали экипажи одного и другого аппарата. «Пришла пора подниматься на поверхность». «Еще круг», — решил Крид. «И домой». «Пожалуй». — согласился Барк, скрипя сердце. «Мистик» опустился пониже, к ложбине между скругленными илом хребтами, переходящей в подобие ущелья. «Интересный разлом», — заметил оператор-техник батиплава Энтони Саймон. «Давайте проверим, куда ведет эта щель». «Спускаемся в долину», — сообщил Крид капитану «Техаса». «Глубина под милю, очень ровные стены, будто дно долотом прорезали». «Подождите минуту, десантируем дрон, а то мы вас не видим», — ответили ему. Спустя недолгое время к мистику спустился беспилотный робот с крылышками, похожий на металлическую камбалу. Крит повел батиплав в ущелье. Однако продвинуться больше, чем на пару сотен метров, не удалось. Впереди вдруг сгустилась серая муть, заполняя собой все ущелье, и на мистик обрушился низкий рокот-рык, от которого у подводников и бойцов спецгруппы застыла в жилах кровь. «Что за дьявольщина?» — схватился за уши техник. «Назад!» — рявкнул двигателист. Крит попытался развернуть батиплав, но лучше бы он сразу начал всплывать, а не разворачиваться. Мутная струя обрушилась на него, как селевой поток. «Эрни, нас атакуют!» — крикнул Крит, оглохнув от рыка. «Помогите!» Но капитан Техаса не ответил. Субмарину тоже настиг этот жуткий рев глубин, хотя и ослабленный расстоянием. И вместо того, чтобы нырнуть глубже и попытаться отпугнуть неведомого крикуна, Эрни Барк отдал приказ всплывать на форс-мажоре, бросив и беспилотник, и батиплав с экипажем на произвол судьбы. Мистик не смог убежать от селевого потока, сформировавшегося не то в гигантскую водоросль, не то в не менее гигантского кальмароподобного монстра. Черный клуб мути настиг мини-подлодку и обволок ее со всех сторон ажурной плотью непонятной субстанции. Все, кто был на борту аппарата, потеряли сознание.